25-я годовщина образования СССР всколыхнулась волнами кумача и приливом торжественных собраний и концертов. Приглашение на очередное собрание Стелла Марис было вложено в букет белых роз. Изысканная роскошь в послевоенной Москве. В особняке на Маховой в просторном ампирном зале полыхал камин. Гостиная с роялем и старинными картинами в дорогих рамах походила на коробку с бонбоньерками, где перекатывались и шуршали фантиками одежд нарядные женщины. «Ну что, новенький, побывал в Сандунах?» — заговорщицки осведомился Кир. «Вот только не надо так краснеть. Это простая проверка на вшивость. Цвет и структура волос в паху должны соответствовать стандарту. Роберт Андреевич следит, чтобы среди лучей морской звезды не было неполноценных потомков». Я огляделся по сторонам. На вечере во множестве присутствовали смугло-курчавые восточного вида женщины. И над всем этим сборищем царила рыжая, как зажженная спичка, Агния Львовна. Кирилл понял мое недоумение. В красной тантре, чем ниже стоит женщина на биологической лестнице, тем лучше. Для наших игр подходят молодые, гибкие женщины с хорошо развитым тазом и не слишком чопорные. Красная тантра – это почти семейный круг. Он позволяет нам сохранить себя в этом мире тотальной слежки и обрести близких, истинно близких друзей. Мы иные. Мы существа особого замеса. Неужели шедим? С легким презрением спросил я. Ир ответил мне красноречивым взглядом и, как ни в чем не бывало, продолжил. «О, да ты это знаешь! А хоть бы и так! Никакой тайны в этом нет. Следы падших ангелов рассеяны по всему земному шару. И даже в Москве их сколько угодно. Падших ангелов? Да нет! Их следов. Да-с. Я слышал забавную историю о том, как утверждали проект монумента рабочей колхозницы. На макете монумента пролетарий, в отличие от колхозницы, был голый. Ни штанов, ни фартука не было на теле исполина. Приемная комиссия была ошарашена. Ведь монумент должен демонстрироваться на Всемирной выставке в Париже. «Наденьте мужику штаны!» — завопил Молотов. Нет, каково? Молотов — молотобойцу. А зря хихикали. В Библии, в 6 главе книги «Бытия» говорится о том, как сыновья Божии, падшие ангелы, входили в шатры к дочерям человеческим. От них и пошло племя исполинов. На этой скульптуре изображен первый кузнец, потомок Каина. Рядом с ним земная женщина. Они изображены в тантрической позе Вира, героя, а тантра... Это, мой друг, не фунт изюма. Не так уж и прост наш красный проект. Скульптура Мухиной указывает на две неравные части библейского человечества – огонь и глину, детей Адама и сынов Каина. Каин познал свою сестру Аклинию, а его сын Тувал Каин, сестру Ноэму. С тех пор Ритуальное кровосмешение стало печатью избранных родов. «Где же теперь эти исполины?» — игриво спросил серебристый девичий голос. «Шалунья, исполинами интересуешься. За это по нынешним временам может и нагореть. Кстати, познакомься, Оскар, это моя сестричка Соломея танцует в большом, ублажая царя Ирода. Будь осторожен с нею. Вдруг она попросит у Ирода твою голову. Так вот, Салли, читал я тут одну трофейную книжечку. Разумеется, на языке оригинала. Ее автор – некий Сент-Ив Альвейдер, утверждает, что гиганты спят в гималайских пещерах в священной стране Агартхи. Но туда тебя не пустят, а их потомок перед тобой. Мы – потомки титанов. В наших жилах огонь, наши души – свет. Нам все дозволено, ибо мы потомки богов и сами боги. Расплескав вино, Кир притянул к себе Соломею и поцеловал в шею и в дрогнувшие губы. «Красная тантра – великое учение будущего», – продолжил он, отирая сочный рот. Сквозь излияние Кира я ловил негромкие голоса в соседней комнате. Из залы выглянул красноглазый старик в шелковых кальсонах. «Друзья, не пора ли отрешиться от прозы? Нас ожидает священная мистерия вечности», — прошепелявил он. «Проказы Купидона? Увольте!» Пролетела стрела голубого эрота, и любовь умерла, и настала дремота. Я желаю сохранить за собой статус заговорщика. И сухощавый, подтянутый человек вновь углубился в карты.